Глава 5. В числе других благородных наук изучал он и право. Выполнил он и супружеский долг, но, потеряв жену свою Липиду и обоих рожденных от нее сыновей, он остался вдовцом, и никакие предложения не могли его склонить к браку, даже Агриппины, которая после смерти своего мужа Домиция всеми способами обхаживала еще женатого и не овдовевшего Гальбу, так что мать Липиды в собрании Матрон однажды изругала ее и даже ударила. Примечание. Супружеский долг, то есть закон Августа об обязательном браке. Более же всего он воздавал почтение Ливии Августе, и при ее жизни он пользовался ее милостью, и по ее завещанию он едва не стал богатым человеком, ему было отказано 5 миллионов, самый большой подарок. Но так как это было обозначено не словами, а цифрами, ее наследник Тиберий сократил этот подарок до 500 тысяч, да и тех не выплатил.